Глава 10. За оставшееся время, проведенное за покупками, разговор особо не вязался. Более или менее детально мы обговорили лишь момент с подсунутыми жучками, которые решили пока не трогать, но при этом договорились обсуждать в отеле лишь бытовые мелочи. В двух словах наметили распорядок дня на завтра, а затем диалог увял сам собой. Перед самым выходом из торгового центра, когда мы уже купили продукты на ужин и вино, Титан вдруг заявил, что ему нужен телефон, который мы тут же приобрели. И теперь, сидя в такси, которое везло нас в отель, внимательно изучал инструкцию к одному из самых брендовых смартфонов года. На меня не смотрел и ничего не спрашивал, хотя я видела, что периодически он испытывает определенные трудности. Гордый и глупый. Ладно, будем мириться за ужином. Себя я виноватой особо не ощущала, хотя признавала за собой часть вины за этот глупый конфликт. Благодаря бесчисленным посещениям психологов я кое-что и сама понимала в психологии. Так что теперь была на все 100 уверена, что Идену жизненно необходима женщина. Вопрос только, где ее взять? Кристину он забраковал. Шлюхи ему тоже не по вкусу. Вывести его в какой-нибудь ночной клуб, кишащий скучающими девчонками? И не продажные, но за выпивку и комплимент отдадутся так, как не каждая профессионалка. Еще и с душой. В принципе, можно предложить как вариант, а там пусть сам решает. Пакетов с покупками оказалось так много, что часть из тех, что полегче, пришлось взять мне, чтобы не перегружать Титана, который молча и с достоинством нес не только свою обиду, но и больше десятка пакетов. Когда выходили из такси, начал задувать с каждой секунды все крепчающий ветер и накрапывать мелкий дождик, который, по моим прикидкам, уже через полчаса хлынет стеной. Так что я поспешила перебраться под крышу, чтобы не испортить ни покупки, ни платья с туфлями. Иден же как ступал монументально, так и продолжал ступать, не ускорив шаг ни на мгновение. Лишь во взгляде промелькнуло легкое раздражение, когда очередной порыв ветра взлохматил его волосы, кинув несколько прядей в глаза. Но даже это не смогло заставить его поторопиться. Мысленно вздохнув, опять же про себя с осуждением качнула головой, но делать замечания не стала, понимала, что бессмысленно. И, скорее всего, все воспримется в штыки. За стойкой ресепшена стояла уже другая девушка, не такая симпатичная, как Кристина, но я не поленилась ей приветственно кивнуть, заслужив ответную сияющую улыбку. Как бы я ни относилась к прошедшему обыску ведьмаков, соблюдать приличие необходимо до последнего. В номер поднимались молча. Молча Иден рассортировал наши покупки, все так же молча отнес пакеты с продуктами на кухню и, не изменив своему молчанию, завалился на диван с телефоном и инструкцией. В отличие от спутника, видимо, решившего посвятить весь оставшийся вечер новому гаджету, я предпочла заняться делом. Сначала отнесла свои пакеты к себе, закинув их на кровать. Среди вороха новых вещей откопала тунику, приобретенную для домашнего ношения, и переоделась. Сняла украшения, умылась, стянула волосы резинкой и отправилась на кухню колдовать над мясом и всем тем, что приобрела к нему. Через полчаса душа... Точнее, желудок Титана не выдержал. И хмурый глава клана Ториана вошел на территорию, где царили дразнящие ароматы мяса, запеченного со специями. К этой минуте я уже успела накрыть на небольшой столик, сервировав его должным образом, то есть не забыв о гарнире, закусках, вине и бокалах. На последний взгляд Идена задержался дольше всего, а следом поднялся на меня. Озадаченно вздернутая бровь требовала объяснений, и я их предоставила. «Признаю часть вины и в знак доброй воли приглашаю тебя разделить со мной ужин». «Признаешь?» В тоне Титана, который, наконец, изволил открыть рот, прозвучало искреннее удивление. «Признаю», — подтвердила я. «Но часть». С минуту пронзительный взгляд Титана шарил по моему лицу, выискивая что-то особенное. Не знаю, нашел ли, но последовал шумный выдох, и устроивший меня вердикт был произнесен. «Согласен». «Прощаю. Что готовишь?» «Уверена, тебе понравится». И я не ошиблась. Ел Иден молча, быстро, но при этом так блаженно вздыхал и забавно причмокивал, что я понимала его похвалу и без слов. На вино не налегал, хотя я не отказывала себе в добавке и к концу ужина практически в одиночку уговорила целую бутылку. Но то ли от пережитого стресса, то ли еще от чего, в голове даже не зашумело. Пришлось открывать вторую. «Ты уверена?» Иден обеспокоенно проводил взглядом бутылку в моей руке. «Абсолютно. Мне необходимо расслабиться. «Не переживай, на мою работоспособность это никак не повлияет», — заявила я самоуверенно, хотя сама понятия не имела, так ли это, и начала потихоньку прощупывать почву. «А тебе не хочется немного расслабиться?» «Например?» «Например, сходить в ночной клуб? Леди мы там не найдем, но почему бы не начать с малого?» Мою многозначительную улыбку и взгляд расшифровали верно, но вместо того, чтобы согласиться, раздраженно скривились. «Что такое?» «Может, как-нибудь потом?» Неопределенно качнул головой Титан. «Сегодня нет настроения. К тому же один я не пойду, а ты сегодня уже занята». И сурово закончил. «Делом». «Ну, как знаешь, я пожала плечами и не стала настаивать». «Наелся? Или добавки?» «Наелся». Впервые за вечер Идан улыбнулся широко и искренне. «Спасибо, все очень вкусно. Можешь идти, посуду я помою. Тебе для работы что-нибудь нужно? Или только не мешать?» «Что-нибудь, да, что-нибудь нужно». Задумчиво проворачивая в руке бокал, я прикусила губу. «Что-нибудь такое, что поможет мне концентрироваться. Есть варианты?» «Я подумаю». Серьезности в глазах Титана было хоть отбавляй. «Уже есть кое-какие намётки, но для их исполнения нужны вещи, которых у нас пока нет. На днях постараюсь раздобыть, хорошо?» «Прекрасно. Хотелось бы, конечно, прямо сейчас, но даже несколько дней — это не несколько лет. Это действительно отлично». «Тогда и работать. Будут серьезные вопросы, заходи. По мелочам не отвлекать». Проинструктировав тихо хмыкнувшего главу клана, я подхватила со стола початую бутылку с вином и бокал. В другую руку взяла тарелку с виноградом и шоколадом. И с этим допингом отправилась к себе в спальню. Ночь мне предстояла долгая. Мытье посуды не заняло много времени. Гораздо больше Титану потребовалось на то, чтобы отговорить себя от продолжения примирения. А что? Она расслаблена, пьяна, нападения не ждет. Все казалось логичным, но впервые что-то в этом стройном ряду выводов коробило, скорее всего, последнее. Да, именно оно. Она его не ждала. И не звала. И не позовет. И не сказать, что ему сильно надо, но... Но ее категоричный игнор всех его намеков и даже прямых слов нервировал. Заставлял думать, сомневаться, искать причину, ошибаться и... снова думать. Последнее раздражало больше всего. Не ее отказ, не ее равнодушие, хотя это тоже раздражало, а то, что в поисках решения данной задачи, а он и решит, потому что так хочет, ему приходилось прилагать усилия в такой сфере, в которой раньше просто не было проблем. Ведь раньше как было? Взглянул, подмигнул, и любая бежала с радостью. Что изменилось сейчас? Ему уже и любая не нужна. Ему эту строптивицу необходимо объездить, да так, чтобы поступила, наконец, как любая нормальная женщина. Просто признала, что хочет с ним близости. Признала и все остальное. Вздохнув, наверное, раз 20-й, Идан устремил задумчивый взгляд за окно, где уже вовсю хлестал долгожданный дождь. Он орошал живительной влагой, уставшей от жары растения. Наполнял реки, питал почву, смывал пыль с асфальтированных дорог. Идеальное время для того, чтобы подпитаться и очиститься самому. Все равно она уже вряд ли сегодня выйдет из комнаты. Так что можно и отлучиться, заодно поискать то, что ей так необходимо. Приняв новое решение, которое точно отвлечет его от ненужных мыслей, Титан встал из-за стола, но прежде чем уйти, приложил ладонь к стене и пару минут простоял, неподвижно закрыв глаза. Все, из чего создано это здание, взято из недр земли. И с этого мгновения каждый камушек, каждая песчинка, каждый арматурный пруд встанут на защиту его советника. Напади на него, кто в отсутствие Идана. Да так встанут, что потом никто следов не найдет, даже маги. Еще до того, как приступить непосредственно к делу, я занялась вещами. Старые безжалостно покидала в одну большую кучу окна, чтобы позже от них избавиться, а новые аккуратно развесила и разложила. Пока распаковывала и разбирала, что и куда, попутно выстроила логическую цепочку дальнейших действий, поэтому, когда закончила, с чистой совестью завалилась на кровать и, немного отпив вина, сразу же приступила к поиску первой кандидатуры. На мой взгляд, первостепенное значение имел поиск киберэлектронщика. «Магов и боевиков в городе навалом. Кто-нибудь из них точно подойдет, а вот хакеров нужного нам уровня, да еще и таких отмороженных, кто согласится вступить в наш клан, вряд ли десятки. Хорошо, если найду хотя бы одного». Час поисков, два, три. За окном уже не просто шел дождь, а лило как из ведра. Но я едва ли продвинулась в поисках хотя бы первой кандидатуры. Большинство из тех, кто подходил по характеристикам, либо уже состоял в каком-нибудь клане, либо имел отклонения в характере, которые при дальнейшем сотрудничестве могли бы принести нам проблемы. Еще через час закончились и вино, и закуска, но я уже не хотела ни есть, ни пить. Я хотела только одного — найти этого чертова хакера, который будет наш с потрохами. И то ли в эту минуту я сотворила чудо своим беззвучным злобным воплем, то ли просто мирозданию надоело надо мной издеваться, но в одном из отдаленных районов города замерцало нечто более или менее подходящее. Мигом устремив в нужную сторону все свои силы, сначала я запнулся какую-то странную пелену, блокирующую мои способности. Пока продиралась и обходила, что-то грохнуло в гостиной. Поморщилась, не желая отвлекаться. Но на этом шум прекратился, и я вновь сосредоточилась на деле. Зашла с одной стороны, с другой, снизу, сверху. Поняла, что нахрапом эту незнакомую магическую защиту не взять, и начала собирать информацию по микронам. Словно пчела, собирающая пыльцу, по крупицам я впитывала в себя крохотные отголоски информации, еще через час сложившиеся в более или менее ясную картину. Есть! Но как же я устала! Запомнив адрес, параметры кандидата и то, как непросто нам будет при знакомстве, я с чувством выполненного долга откинулась на подушке и закрыла глаза. Если бы не тучи, за окном бы уже виднелся едва занимающийся рассвет. Но вставать и заниматься делами было выше моих сил. Если не посплю хотя бы часа четыре, то просто вырублюсь в самый неподходящий момент. Нет. Сон и еще раз сон. Идан меня поймет. Ведь дело-то я сделала. Пусть всего четверть от задуманного, но сделала же. Проснулась я, как ни странно, от запаха какао. Причем даже не какао, а... Не открывая глаз, потянула носом, повернула голову, втянула в себя невероятно густой аромат какао-бобов и поняла, что это... Шоколад? Шоколад. Согласился со мной Титан, вольготно развалившийся в кресле и неспешно подтягивающий жидкий вариант этой сладости. Вчера понял, что хочу попробовать сделать тот самый шоколад, который пил когда-то. Это оказалось непросто. Много сделал. Хотела просто поинтересоваться, но получилось как-то просяще. Идан тихо хмыкнул и одними глазами указал на тумбочку около кровати. Перевела на нее взгляд и поняла, что глава клана позаботился и обо мне. Моего пробуждения ждал не только он, но и завтрак. Кружка горячего шоколада и круассан. Как мило! Потихоньку села, отмечая, что еще и одеялом нормально накрыто. Хотя вчера сил хватило только на то, чтобы натянуть на себя край. Поискала глазами следы ночного пьянства, но не нашла и перевела на Идана задумчивый взгляд. Он больше некому. Но с чего такая забота? Мы, конечно, вчера помирились, но не до такой же степени. Выспалась? Тем временем обеспокоенно уточнил предмет моих хмурых дум. Смотри. Если нет, то можешь поспать еще. На первую встречу сам схожу. Нет-нет, все в порядке. Я поспешила успокоить Титана, с ужасом понимая, что время уже к обеду, и по-хорошему мы уже отстаем от графика. И вдруг вспомнила о ночном грохоте. «Ты ночью спал? Ничего не слышал?» «А что такое?» — разом подобрался Идан. «Да грохотало что-то в гостиной», — протянула я уже не очень уверенно, но стоило повнимательнее всмотреться в блеснувшие пониманием глаза Титана, как сразу стало ясно. Точно грохотало, и он об этом знает. «Что это было?» «Понятия не имею». Беспечно пожал плечами Идан и явно решил уйти в несознанку. «Меня здесь не было, гулял по округе». То, что он гулял, поверила. Его волосы до сих пор были влажными. А вот в то, что не знает... Хотела сначала надавить и потребовать объяснений, но вовремя вспомнила, что номер на прослушке, и лишь недовольно поджала губы. «Ничего-ничего, выйдем отсюда и допрошу со всей строгостью». А то взял моду устраивать от своего мудрого со... Тьфу, могу же и сама выяснить. Сделав вид, что меня это не слишком волнует, взяла в руки кружку, прикрыла глаза, еще раз втянула в себя умопомрачительный аромат горячего шоколада, чуть отхлебнула, поняла, что мне это безумно нравится, и только после второго полноценного глотка с легкой улыбкой поинтересовалась. «Как прогулка? Успешно?» «Более чем», — самодовольно кивнул Иден, безотрывно наблюдающий, как я пью. «Нашел кое-что для себя и кое-что для тебя. Как проснешься окончательно, выходи в гостиную, покажу». И ушел. «Ну и кто он после этого?» Проснулась я моментально, торопливо доживала наисвежайший круассан с малиновой начинкой, с сожалением допила горячий шоколад, которого оказалось не так уж и много, и, не утруждаясь переодеванием, поспешила на выход. Не знаю, что подумал обо мне Иден, успевший лишь сесть на диван и начать раскладывать на чайном столике незнакомые мне вещи, лежащие тут же внушительной кучкой, но даже и бровью не повел, когда я с небольшой опаской села рядом. Это были... Что это? Я еще сам до конца не разобрался, но это... Палец Титана указал на парные браслеты из золота с бриллиантами в обрамлении других камней всех цветов радуги. Затем на вторую пару браслетов, но уже большего диаметра, и следом на цепь из очень крупных звеньев необычной пятиугольной формы. Своего рода гарнитур, когда-то принадлежавший выдающемуся представителю твоего народа. Венец сломан. Палец скользнул на кучку обломков, и я расстроенно вздохнула. Но я смогу восстановить его уже к вечеру. Если, конечно, ты мне поможешь и хотя бы примерно нарисуешь, как он выглядел, чтобы я не ошибся даже в малом. Без проблем. И что это будет? Если все получится, то это будет нечто. Расплылся в ухмылке Титан. По отдельности это обычное украшение, но в комплекте станут именно тем, что ты так хотела. Правда, я пока не знаю, как ты будешь это носить. И снова перевел взгляд на разложенные украшения. Посмотрела на них и я. Прикинула, мысленно примерила и с досадой вздохнула. Ну да, выйдя я в таком на улице, моментально стану центром всеобщего внимания. Если венец такой же массивный, как эти широкие браслеты по 5 сантиметров шириной, то мне позавидует самая богатая из брачующихся индианок. А может, наоборот, пожалеет, потому что веса в таком венце будет под 10 килограммов. Это ведь у них женщины традиционно надевают на себя тонны золота, когда выходят замуж. А тут, если я правильно поняла Идена, гарнитур, предназначенный не только усилить мои способности, но и обходить всевозможные глушители. Вряд ли главы кланов настолько глупы, чтобы пустить меня в этом на переговоры. Вздохнула снова и с надеждой поинтересовалась. А попроще ничего не нашел. Боюсь, такое можно носить только дома, вдали от завистливых взглядов. И лежа, чтобы шею не сломать. Нашел. Вновь обрадовал меня Иден и указал пальцем на вторую кучку, лежащую рядом с обломками венца. Можешь носить что-то одно, можешь все сразу. Вещи не настолько древние и мощные, как гарнитур, но тоже ценны и полезны в твоем деле. А вот это уже более реально. Иден подвинул в моем направлении украшения, и я перебрала их одно за другим. Несколько крупных кулонах на цепочках, кольца, серьги, браслеты. Ничего необычного, ничего сверхкрупного, ничего такого, что цепляло бы внимание. Как раз. «Спасибо», — поблагодарила я от души, причем не только за исполнение моих пожеланий, но и за завтрак, о чем не преминула уточнить. Все безумно красиво, и очень вкусный горячий шоколад получился. Поделишься рецептом? Кажется, я смутила его своей искренней похвалой, потому что Титан поспешил начать убирать части гарнитура в самую обычную картонную коробку и, не глядя на меня, чуть заметно пожал плечами. «Да, конечно, только надо будет найти подходящий какао-порошок. Этот я... Эта пачка закончилась». «Ничего страшного. Скажешь, как называется и где купил, и мы в ближайшее свободное время сходим и запасемся». Решив не смущать Идена еще больше, я покинула диван, забрав с собой новые украшения, чтобы разложить их уже у себя в комнате, а затем решила отнести кружку с тарелкой на кухню, заодно поискать на завтрак что-нибудь еще. Все-таки столь скудный, хотя и очень вкусный завтрак, не сумел полностью утолить мой голод. Иден уже успел уйти в свою спальню, так что я, предвкушая, как занырнув в холодильник, беспрепятственно прошла на кухню и застыла в дверях. Сначала тихо хмыкнула, затем чуть громче хрюкнула. Постаралась держать гомерический хохот, но не сумела. Наружу вырвались звуки, подозрительно напоминающие предсмертные хрипы. В итоге моих титанических усилий я все-таки смогла подавить истеричный приступ смеха, но на глазах выступили слезы. Теперь понятно, куда ушла вся пачка какао. Да тут была не одна пачка. Как минимум 10-килограммовый ящик. Отдышавшись и вытерев слезы, я снова и снова осматривала кухню, выглядевшую как после нашествия какао-пришельцев и грандиозного побоища какао-снарядами. В какао было испачкано все: плита, стол, микроволновка. Кое-где пол и даже на стенах виднелся какао-налет. О посуде говорить не стоит. К счастью, ее было немного, поэтому всего лишь пара кастрюль, три чашки, десяток столовых и чайных ложек и одна кофейная турка были безнадежно испорчены пригоревшим шоколадом. Интересно, с какой попытки у него начало получаться хоть что-то приличное? Прикусив губы, чтобы не расхохотаться вновь, я потихоньку прибрала эту какао-разруху, не став отмывать начисто. Все равно скоро съезжаем. Да и не мое это дело, а горничной. Посуду замочила, из маленького холодильника взяла бутылочку с питьевым йогуртом и уже с ним вернулась в гостиную, собираясь заняться тем, от чего меня так внезапно отвлекли. А именно, выяснением причин ночного грохота. Открыла бутылку, села на диван, сделала глоток, прикрыла глаза, потянулась за информацией и выплюнула йогурт через нос. «Иден!» Мой вопль наверняка услышали постояльцы даже первого этажа. «Ты что натворил?» «Что?» Из спальни выскочил Титан, моментально начавший озираться в поисках врага. Не нашел, уставился на меня и удивленно уточнил. «Ты чего кричишь? И зачем в йогурте испачкалась?» «Ты зачем?» Я не могла говорить, не желая верить в произошедший ужас, поэтому молча тыкала пальцем в стену у двери. «Зачем?» «А, это...» Но меня поняли и так. Расслабленно прислонились к дверному косяку, сложили руки на груди и жестко пояснили. «Мы никого не приглашали. Это раз. Меня, чтобы защитить, рядом не было. Это два. И я делаю все, чтобы ты оставалась в безопасности, как мы и договаривались. Это три. Остальное тебя волновать не должно. Если волнует, то давай переберемся куда-нибудь в другое место». «Обязательно. Обязательно переберемся. Знать, что в стенах моего номера заживо замуровано несколько человек... Не совсем человек, но это не принципиально. И оставаться спокойной? Нет, на это я не способна. Пусть даже намерения этих глупых вампиров были нечисты, но это перебор». «Как скажешь». А вот Титан был спокоен, как гранитная глыба. «Подыщи что-нибудь подходящее, можно даже квартиру или коттедж с расчетом на пополнение. А к вечеру съедем, устраивает?» Я смогла только подавленно кивнуть, остро жалея, что не могу вычеркнуть жуткое знание из головы. Сходила в ванную, умылась, смыв и капли йогурта с туники. А когда вернулась в гостиную, то вновь услышала уже звучавший сегодня вопрос. «Может, на первую встречу все таки один схожу? Выглядишь не очень». «Нет. Стоило только представить, что я останусь одна среди стен, которые не такие уж теперь и обычные стены, как накатила неконтролируемая паника. Никаких один. Дай мне полчаса, и я буду готова».